Глава 17. Чужая тайна. Наступило субботнее утро. Елена тщательно заправляла постель, приводя ее почти в безупречное состояние. Она уже который раз равняла и без того идеально ровные края покрывала и проводила вдоль него рукой, разглаживая несуществующие складки. Поправляла и взбивала подушку. Отходила в сторону, насколько позволяли габариты ее крошечной каморки, чтобы окинуть кровать взглядом, и снова принималась что-то совершенствовать. За спиной чувствовала угрюмый взгляд Кейры, которая на этот раз, кажется, всерьез обиделась. Мало того, что ее подруга все-таки убежала в лес, несмотря на все предостережения, так с ней там явно приключилось что-то ужасное. А она даже не хотела поделиться. Про то, что она нашла учителя, Елена подруге так и не сказала. Как бы она ни доверяла ей, это была не ее тайна. Вряд ли Джейкоб хотел бы, чтобы кто-то еще знал о происшествии. Девушка наплела Керри, что очень долго и безуспешно пыталась найти свой дневник, поэтому потеряла счет времени. Но подруга ей не поверила. С тех пор они общались намного реже. Тем более, что Елена теперь каждый день после занятий была очень занята. В тот раз она с огромным трудом буквально доволокла учителя через лес до школьного забора. Он еле двигался, то и дело оступался и спотыкался на корнях. Она толкала его снизу в спину, помогая подниматься, тащила на плечах. На его теле, казалось, не было живого места от засыпавших его камней. К тому же он пролежал под ними не один день. Но не только на это ушли все его силы. «Это был поток неимоверной мощи», — еле слышно пробормотал Джейкоб, когда они остановились у витой ограды, и он обессиленно опустился на мокрую коричневую траву, прислонившись спиной к железным прутьям. И «я думал, не справлюсь, не удержу. Решил, что захлебнусь». Елена опустилась рядом на одно колено, с тревогой вглядываясь в бледное, измученное лицо. На правой скуле была широкая красная ссадина, а из рассеченного левого виска, не переставая, сочилась тоненькая розовая струйка крови, смешанная с дождем. Девушка ужаснулась, представив, что еще немного, и Джейкоб мог лишиться глаза. Такого красивого, дождливого и печального. Ей захотелось протянуть руку и убрать с его лица мокрые пряди волос, прилипшие к лбу, но она не решилась. Джейкоб машинально слизывал дождь с губ, и Елена, подавшись вперед, спросила: «Вы пить хотите? У меня есть». С этими словами она принялась стаскивать со спины рюкзачок, но учитель замотал головой. «Я про воду даже думать не могу». Он горько усмехнулся. «Вы можете идти?» — спросила Елена. «Нам нужно еще немного, чтобы дойти до лазарета. Постарайтесь». Глаза Джейкоба вспыхнули странным незнакомым огнем. «В лазарет? Ни в коем случае». Он попытался приподняться, но тут же рухнул назад. «Никто не должен знать, что я был в маяке. Да и что ты была там, тоже не стоит распространяться». Он смерил Елену мутным взглядом и покачал головой. «Нам с тобой надо как-то пробраться к себе так, чтобы нас никто не видел». «А где вы живете? Вы же не дойдете сами». Кое-как Джейкоб поднялся на ноги, и они отправились в школу. Мелкими перебежками, прячась за голыми осенними кустами, странная парочка в порыжевшей драной одежде медленно продвигалась в нужном направлении. Учителя и остальной школьный персонал жил в отдельном крыле школы, о котором Елена раньше даже не догадывалась. До самого здания добраться незаметно было не так и сложно, но пройти по коридору и подняться на нужный этаж, да чтобы никого не встретить, было из ряда фантастики. «Может быть, мы сможем пробраться через черный ход?» неуверенно предположил Джейкоб. Его лицо, казалось, бледнело с каждой минутой. Видно, ушибы и повреждения были намного серьезнее, чем он старался показать. Иногда мужчина терял равновесие, и Елена, подхватывая его под руки, едва выдерживала тяжесть обессиленного тела. На двери черного хода висел маленький ржавый замок. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никого поблизости нет, девушка подняла с земли большой камень и с третьего раза сбила им замок. Джейкоб удивленно ахнул. «Я бы, наверное, не додумался», — прошептал он, держась за бок. Елена увидела, что между пальцами его сочится кровь. Ему точно нужно было в лазарет, но он уперся и стоял на своем. «Я в фильме видела», — засмущавшись, ответила девушка и потянула на себя ржавую дверь. Дверь разверзлась с отвратительным скрежетом, и Елена с Джейкобом замерли в ожидании, что на скрип обязательно кто-то появится и полюбопытствует. Но вокруг было тихо. Сейчас и учеников, и учителей больше интересовал ужин. Елена старалась не думать, что у нее завтрака во рту маковой росинки не было. Уходя к развалам, она надеялась вернуться к обеду. А теперь, кажется, и на вечернюю трапезу не попадет. Сколько же без еды провел Джейкоб? Дня 2 или 3? Хорошо, хоть воды у него было в избытке. Чтобы он там не говорил. По черной лестнице сообщники поднялись на 4-й этаж, где была квартира учителя. Им повезло, что на их пути не встретились другие жильцы. И, наконец, они оказались возле двери Джейкоба. «Спасибо тебе», — тихо сказал он, из последних сил опираясь на дверь одной рукой, а второй судорожно шаря по карманам. «И я должен был поблагодарить тебя еще на той Красной горе. Но, видимо, у меня что-то с головой сейчас. Не дай бог, я посеял ключи под завалами. О, нашел». «Да уж, у вас нет замка, который можно сбить камнем», — улыбнулась Елена, пока учитель поворачивал ключ. «Да и камень я выбросила». Она с удивлением увидела на губах Джейкоба подобие ответной улыбки. Неужели она сказала что-то, что может вызвать улыбку? Да еще такого человека. Она же совсем не умеет общаться. «Сейчас может возникнуть неловкость», — пробормотал Джейкоб извиняющимся тоном, замирая на пороге своего жилища. «Ты ученица, а я учитель, и не могу приводить тебя в свою квартиру». «Вы точно бредите», — рассердилась девушка. «Вы же сейчас не справитесь один. Я помогу и уйду. Мне так будет спокойнее». Джейкоб спорить не стал, и они вошли в квартиру. Необходимость заботы и ухода за кем-то всегда пугала Елену. Когда она представляла, что ей придется когда-нибудь ухаживать за немощным стариком, за ребенком или просто даже за заболевшим родственником, на душе становилось тягостно и неприятно. Все, что было связано с этим процессом, отталкивало девушку. Это казалось утомительным, неловким и даже вызывало чувство брезгливости. Сейчас Елена не узнавала себя. Она сама промыла Джейкобу раны, наложила повязки или пластыри, где было нужно. Все, что она делала, не только не вызывало у нее отторжения, а наоборот, ей казалось, что она сделала очень мало. Девушка заварила крепкий чай, поджарила хлеб и почти насильно накормила учителя, а заодно, наконец, поела сама. Она с трепетом смотрела возможденное лицо, которое потихоньку теряло бледный оттенок, возвращая себе легкий румянец, и понимала, какое удовольствие испытывает, ухаживая за раненым. Неважно, он был ее тайным возлюбленным в башне или нет, сейчас она чувствовала к этому человеку привязанность и даже влечение, и готова была сидеть рядом ночи напролет, пока ему не станет лучше. Она действительно досидела с Джейкобом до позднего вечера, но, увидев, что ему стало лучше, все-таки ушла. Ей и так предстояло выяснение отношений с подругой. Но никто не должен был знать о случившемся, так сказал учитель. Особенно остальные преподаватели и наставники. «Это не было буйством стихии», — сказал Джейкоб, когда немного пришел в себя. Он слегка подкрепился, почувствовал себя лучше и теперь полулежал на постели, опершись спиной на высокую подушку. Елена сидела рядом с кроватью, как верная и заботливая сиделка. «Это не природный дождь, который вдруг взбесился, никем не сдерживаемый. Его вызывали специально, причем с такой силой, что я даже не представляю, кто вообще на такое способен». «Думаете, это кто-то из школы?» «Я в этом уверен», — мрачно ответил учитель. «Но пока не понимаю, зачем это кому-то нужно. Когда все только началось, я пытался спасти башню и отвести потоки воды, но то, что мне противостояло, оказалось намного сильнее». Елена все порывалась спросить, что делал он в маяке в тот день, но у нее так и не повернулся язык задать этот вопрос. Возможно, она не хотела спугнуть теплые и доверительные отношения, что установились между ними, своим любопытством. А может быть, просто боялась, что он окажется случайным путешественником, которому не повезло. И значит, она никогда не узнает, кто же приносил ей цветы. Однако же он счел нужным скрывать свое посещение маяка. Значит, появился там не случайно. И явно что-то знал о странностях того места. В спальню она пробралась уже после отбоя, аккуратно пройдя через все помещение на цыпочках, в надежде, что ее никто не заметил. Быстро сцапав свою ночную рубашку, она скрылась в умывальне. Как можно тише разделась там и смыла с себя всю кирпичную ржавчину. Почти бесшумно вернулась к себе в комнату и улеглась, собираясь хорошенько обдумать сегодняшние приключения. Ее сейчас даже не пугали ночные визиты жуткого гостя из снов. Она чувствовала в себе неожиданную силу, которая должна была помочь дать ему отпор. Но заснуть сразу ей не удалось, потому что Кейра тут же наведалась к ней в каморку и уселась на постель, с немым укором глядя в глаза. «Ты представляешь, как я себя накрутила, пока ты отсутствовала?» Громким шепотом начала она с места в карьер. «Ты не думала о том, что я волнуюсь? Ты даже не можешь допустить, что за тебя кто-то переживает? Или тебя просто это не беспокоит?» Елена опешила. Слова застряли в горле. Она-то всегда считала, что подруга просто обижается на ее излишнюю скрытность. Но неужели дело в другом? «Я говорила тебе, что вижу лишь отрывки и необъяснимые образы, но они все как один пугают меня. И это не бред и не галлюцинации, потому что, будучи дома, я видела совершенно иные вещи. А здесь я словно погрузилась в одну сплошную череду страшных предсказаний, которые не могу расшифровать. От этого еще тревожнее. Но тебе словно все равно». Елена, наконец, открыла рот, чтобы сказать хоть что-то. Но Кейра неожиданно встала. «Нет, не сейчас. Я сейчас тебя слышать не хочу. А ты перевари мои слова, и, может быть, хоть что-то прояснится в голове». Она вышла из комнатушки, и скоро Елена услышала, как заскрипела под ее весом кровать. Кейра сейчас напомнила Елене излишне заботливую и тревожную мамашу, которая тщетно вызывает к непроснувшейся еще совести своего чада. «Но она же делает это не из вредности. Она, эта мамаша, и правда страшно волнуется за своего ребенка. А как объяснить ей, что ребенок вырос, и у него есть свои дела и секреты?» Все это, конечно, было притянуто за уши. Кейра не мамаша, а подруга. А это разные вещи. И раз она так волнуется, значит, есть причины. Но Елена не могла рассказать подруге про Джейкоба. Это была не ее тайна. Но и своя тайна тоже имелась. О тех чувствах, что вызывал у нее этот человек. Когда Елена увидела его на занятиях, могла ли она мечтать, что в какой-то момент окажется у него в квартире один на один и будет держать его руку в своей, протирая влажным полотенцем, будет заботливо убирать пот с его горячего лба и ощущать на себе благодарный взгляд? Как же узнать, он ли тот человек, которому она оставляла нежные стихи в маяке? Он ни единым словом, ни взглядом не намекнул, что их что-то связывает, не дал понять, что знает о посещениях маяка Еленой. Однако же он не спросил, что она делала на заваленных и почему вообще пришла туда. Не может быть, чтобы это не интересовало его. Он сердечно поблагодарил ее за спасение, но не выказал удивления, что девушка вообще оказалась там в нужный момент. Неужели это все-таки он? От этих предположений перехватывало дыхание, а по телу разливалась сладкая, неизведанная истома. Если ее возлюбленный незнакомец, чей облик она готова была принять, даже будь он монстром, окажется самым красивым мужчиной, которого она видела в этой жизни, сердце вдруг пронзило ледяной иглой. Оно забилось сильно, почти больно. Не самым красивым. Она видела лицо еще прекраснее, но от той красоты веяло ужасом и могильным холодом. Елена вспомнила страшного человека из своих снов, который объявил ее своим врагом и поклялся отомстить за невыполненное обещание. Как же она старалась забыть эту смертельную красоту, а сейчас вдруг его образ отчетливо предстал перед глазами. Сердце сжалось от мысли, что этой ночью во сне ее снова ожидает жуткая встреча. А сон уже подкрадывался, обвивая мозг своими липкими щупальцами, и сопротивляться ему не оставалось сил. Как ни странно, чудовище не явилось к ней во сне. После событий того дня Елена спала очень плохо, в полубреду снова и снова спасая Джейкоба из-под завалов. Она то находила его мертвым, то на его месте оказывался Элайджа, а потом она сама провалилась в проем, который смогла расчистить. И в этой черной кромешной дыре ее ждал страшный человек из снов. Но картинка сновидения тут же сменилась. Это не было похоже на перемещение в параллельный мир, где поджидал ее жуткий незнакомец с глазами-змеями. Это был просто ночной кошмар. Ту комнату с витражными окнами она тоже видела во сне, но ее словно транслировали с помощью очень старой и испорченной пленки, которая постоянно обрывалась. Елена на миг оказалась в этой другой спальне, успевала увидеть мертвенно-бледные отсветы на стенах, которые рисовали через витраж тусклые лучи потустороннего солнца, и тут же снова попадала в свою каморку. Иногда будто кадры накладывались друг на друга, и тогда девушка оказывалась в обоих мирах одновременно. Здесь вообще не было стен, и с одной стороны она видела спальню, где мирно сопели спящие девчонки, а с другой располагалась жуткая комната с витражами. Елена проснулась измученной и не отдохнувшей, но не напуганной. Перекинувшись с Кейрой парой ничего не значащих фраз, она отправилась на занятия, а потом, ничего не объясняя, исчезла до вечера. Джейкобу требовалась ее помощь, и она, постоянно озираясь, перебралась по длинным коридорам в учительское крыло здания и почти без труда нашла нужную квартиру. Так она уходила несколько дней подряд, пока не наступила суббота. Сегодня ей хотелось незаметно улизнуть к больному сразу после завтрака, как бы странно это ни выглядело. И сейчас она, вернувшись в спальню, хлопотала над постелью в надежде, что все разбредутся, в том числе и Кейра. Но та упрямо сопела, сидя на своей кровати с неизменными спицами и чем-то привычно очень длинным, и не думала никуда уходить. Кажется, перед отлучкой Елене все-таки предстояло объясниться с Кейрой. Хотя бы в общих чертах, не называя сокровенного имени. Но карты подругам смешала появившаяся, как всегда, не вовремя Белла.